и выкатили кресло с Ланселотом на площадь перед башней. Башня горела, верхние ярусы обрушивались внутрь, разбрасывая вверх и в стороны горящие обломки. Чудом ни один из них не задел бегущих паломников. Пятик увидел валявшийся на боку трехколесный велосипед рикши. Он поднял его. Как ни странно, велосипед был на ходу. Ланселота пересадили в коляску, Жерар сел за руль, и теперь дело пошло быстрее. Им удалось проехать и пробежать половину города, когда башня с чудовищным грохотом обрушилась. Над городом поднялось и встало огромное черное грибовидное облако. И в тот же миг окончательно рассвело. Но над миром в это утро взошло не солнце. Над Елеонской горой, куда бежали паломники, появился огромный сияющий крест. И тотчас буря и пожар стихли, и наступила тишина. Небо очистилось, и в нем кое-где виднелись последние утренние звезды. Крест вознесся и остановился в небе, заливая светом вершину Елеонской горы с квадратной остроконечной колокольней и круглым куполом храма. «Что это?» — прошептал Ланселот. — Это крест Христа Спасителя, настоящего Мессии, — сказал Пятик. — Отец Алексей, который нас всех крестил, сказал, что Христос вот-вот придет, но сначала появится крест, который будет виден со всех концов земли, — добавила Ванда. — Так сказала матушка Елизавета. — Кто такая матушка Елизавета? — спросил Ланселот. — Игуменья Гефсиманской обители, в которой живет твоя Дженни, — сказала Инга. — И ваш Патти тоже живет там, — добавил Пятик. — А мы все крестились, Ланс, мы только еще не успели тебе это сказать. — Ну вот, — улыбнулся Ланселот, — опять вокруг меня все христиане, а я один так остался некрещенным. — Ланс, ты исповедовал прямо в лицо Антихристу, что веруешь в Христа. За это он приказал тебя распять, — сказал Пятик. — А вы откуда знаете? — Вас же там не было. Мы были внизу башни и ждали тебя там, потому что на верхний ярус никого не пускали. И Инга сообразила сунуть золото охранникам, и нас пропустили на первый ярус. Мы там стояли и ждали тебя у выхода из лифта. Думали, что ты исцелишься и спустишься на лифте, как мы все делали. И мы слушали по радио, что происходит наверху. Там же повсюду репродукторы установлены. Мы даже... Плевок твой слышали, Ланс, и то, что попал Антихристу прямо в лицо, да? Попал, попал. Здорово, я догадался, потому что он приказал тебя распять. Мы услышали, и тут же стали искать какой-нибудь открытый вход. Все кругом было заперто, а потом началась паника. Народ побежал вниз, ну, а мы наверх. Нашли лифт и добрались до тебя, хоть не сразу, и нашли тебя на кресте. Ты крестился... Ланс крестил своей мученической кровью. Твой крест остался там, наверху башни, — тихо сказала Инга и погладила перевязанное запястье Ланселота. — Но башня рухнула, а с ней мой крест. — А мы свидетели твоего крещения, Ланселот, — сказал Пятик. — Ты не бойся, мы все расскажем про тебя. — Кому расскажете? — Как это кому? — Спасителю, когда увидим его, — сказала Инга. А Дженни, конечно, тоже. Как она будет счастлива, как будет гордиться тобой, Ланс. Они добрались до Кедрона и тут, наконец, увидели живых людей. Люди шли к берегу со всех сторон, сплошным потоком переходили через мост и поднимались по склону Елеонской горы, к кресту, сиявшему над миром. Они взошли на мост, когда толпа уже стала редеть, и тут они увидели Дженни, бегущую им навстречу. Люди удивлялись, пропускали ее, и тут Ланселот решился. Он велел Жерару остановиться, осторожно поднялся с сиденья и шагнул с коляски на теплые доски деревянного настила моста. Ноги держали его. Ему подскочили Жерар и Пятик, и медленными шагами, опираясь на их плечи, Ланселот пошел навстречу Дженни своими ногами. — Христос исцелил тебя, Ланс! — радостно воскликнула Инга. — А я и давно понял, — сказал Пятик. Они встретились с Дженни на середине моста и обнялись.